за проституцию? Что ты, сука, вор? Чего воруешь? Я не ворую. Я не ворую. А я уйдет! Я тебе все позвонит! Петр Иван! Все позвонит! Петр Иван! Проститутку к телефону позови свою! Которая родила и сюда плачет! Хулигана, блядь! На свет пустила вора! Бандита! Фашиста! Нет! Ты молчишь! Дай проститутку, мать, к телефону! Что, сука, она тебя заставляет воровать? Здравствуйте! Сука, проститутка, сволочь! Поганые, сука, десятилетия! А что вы так оскорбляете меня? Сука, проститутка! Десятилетняя проститутка! Заебли тебя уже! Нет! Сука, проститутка! Дай этот ёбарь! Дай проститутку мать к телефону! Сейчас... Проститутку мать к телефону срочно! Это я! А это ты, сука, десятилетний, да. мать телефона позови, а ты, сука, десятилетний проститутка, немецкая тварь. Алло, дедуля. Хуляля, сука, вор, бродяга фашистская подстилка. Нет. Сука, вор, бродяга фашистская подстилка. Неправда, не правда. Понимать срочно, блядь. Срочно? Да, срочно, блядь. Я ее удавлю нахуй. Сука, если еще черными заебли ее. А ее нету. А где она, сука? Она еще с рынка. Что за проститутка сейчас рекомендовала десятилетняя мама? Где эта, сука, десятилетняя твоя мама? На рынке пиздой торгует. На рынке торгует. Что за проститутка? Где ты, вор? Берешь телефон, обзвонишь, оборовывай. Она, сука, проститутка на рынке оборовной. Вещи продает. Тебя, сука, все равно удавят. За что? Да за что? Что проститутка, мать, на рынке? Не надо. Алло. Алло. Алло. Здорово, с проститутками не разговариваю. Почему? Говори, бандиты, блядь. Народ убивают, грабят. А мы не убиваем никого. Что я награбил за ночь? Квартиру грабил, а мать проститутку на рынке продает. Мы не воруем, не грабим. Нет, сука! А что же хуй ты звонишь? Скажи, кто тебе дал телефона? Где там звонишь? Кто тебе, сука, дал телефон, говори? Хотел узнать, как у вас дела. Ну нахуй ты мне нужен! Сука, вор, где ты телефон берешь, который обзваниваешь оборону из квартиры? Не знаю. Где ты, сука, телефон берешь оборону из квартиры? Мне Соколов дал. Что это Соколов? Вася Соколов. Петров 38. Да. Где этот сука Соколов бандит живет? В Ленинграде. Еще уже удавили нахуй. Он Санкт-Петербург. Нет нихуя на свет Соколова. А мы его убили. Удавили, повесили на волоско. Ага, сука, вор Соколова. Поскрес, сука, блядь. А его убили. Не надо, вор, бродяга. Фашист несчастный. Вас надо. Фашист! Фашист! Фашист! Русский фашист! Мы хотим у вас интервью взять. Русский фашист! Нет. Русский фашист! Нет, не фашист. Фашист! Нет. Мать родила, сука, проститутка. И на рынке вещи воровные продает. И говорит, вот я вора родила. Нет, я не вор. Вор, говорюга, блядь. Трохуй тебе надо, вор. Приходи, блядь, я тебя, блядь, пристрелю. Запросто, блядь. Вора поганого. А у вас... За тобой уже давно скажу, ворюга. А у вас оружие есть? Пристрелю, ворюга! Загнану за тобой скину! А у вас авто... Китайский тенерный крик обслеживает мною. Китайский? Да сука, блядь, она еще ее, блядь, не поймаешь. Черт, не заявляй ее, суку твою, воровку. Да, уже.